Нам потребуется такая заготовочка, без нее работать не получится. Семь мировых моделей. Мы, конечно, поразмышляем об этих моделях. Есть очень много модификаций различных, но о модификациях нет возможности поразмышлять. Это прочтете в наших книгах. Пять. Кем вы подскажете? Мировые модели наркотизма и пути преодоления этой беды. Наркотизм и трезвость и пути преодоления этой беды. Имеется в виду наркотические прошлые беды. Так. Ну и вот такая разлиновка. Такая разлиновка вот. Мы будем давать оценку по трем позициям. Первая позиция у нас пойдет алкогольная, вторая табачная и третья нелегальные наркотики. Ну и вот раздвинуйте, пожалуйста, таким вот образом, вот заготовочка готова. Пожалуйста. По каждой модели поразмышляем, приведем какие-то примеры. Моя задача дать эту емкую информацию. Ваша задача вычленить самые главные для себя, выбрать лучшие и применить на нашей с вами территории. Так, нарисовали, да? Хорошо. Первая модель американская. По американской модели здесь вот внизу напишите, какие страны идут. Конечно, сами Соединенные Штаты Америки, Канада, Мексика. А вот здесь пониже пишите. Американская модель, двоеточие, и страны. Соединенные Штаты сами, Канада, Мексика, Великобритания, Англия. Быстро говорю, да? Помедленнее. Великобритания, Англия. Одно и то же, да? Германия. Финляндия. Ну и давайте Австралия. И другие. Этого достаточно. По этой модели мы ставим смело по табачищу оценку плюс. По алкоголю минус, по нелегальным наркотикам минус. Сначала почему плюс по табачищу? Дело в том, что в американском обществе очень системно поставлена эта работа. Я множество раз бывал в Соединенных Штатах Америки и даже там преподавал в одном из университетов. Вы знаете, есть разные территории внутри Соединенных Штатов. Есть, например, так называемый Дикий Запад. Это там, где Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Эти территории, к сожалению, не относятся к американской модели. Они сегодня относятся к нидерландской модели. Так сказать, вычленились из этих 50 стран 3 штата. К нидерландской, до которой мы сейчас дойдем. Это сплошь пронаркотизированная территория, развит мировой наркотуризм, легализована марихуана, ну и прочие вещи. И, конечно, территории спившиеся и прокуренные. Но их таких штатов только 3. И активную роль в этих процессах сыграл один господин, которого все из нас с вами здесь присутствующие знают. На его это деньги было сделано. А кого бы я в Соединенных Штатах Америки не спрашивал, кто этот господин, никто, ни профессора, ни студенты, ни простые граждане не знают этого гражданина. Никто. Хотя он миллиардер, долларовый миллиардер, не миллионер. Господин Сорос. Знаем, да? Слышали? Маленькая справка, господин. Он с потрохами купил на свои деньги всех чиновников этих 3 штатов. И там сегодня вот внедряется такая страшная схема по массовому уничтожению американского народа. Маленькая справка об этом господине. Он родился до войны в Венгрии, на территории Венгрии, в бедной еврейской семье, но когда пришли наши войска, он сначала эмигрировал во Францию, затем оказался в Великобритании, ну а большие деньги делал уже в Соединенных Штатах Америки. Первый свой бизнес, первые дензнаки, большие дензнаки, он получил на спекуляции русскими иконами и картинами. Теми картинами и иконами, которые во время прошедшей мировой войны, последней мировой войны, вывезли фашисты, а он ими торговал. Я вообще не знаю, как это можно. Как это можно? Вообще-то есть такое понятие, как Холокост, да? Уничтожение евреев. И это так, наверное. Но почему-то я не знаю, как это происходит. Если кто-то из вас это знает и мне подскажет, ну просто расцелую. Не знаю, как можно фашистам вывозить эти ценности из нашего государства, а представителям еврейского народа торговать ими. Вот это я не понимаю. Но он это сделал. Последняя голубая мечта его была, это купить наш Норильский комплекс. Знаете, Норильский никель. Весь. И у него была личная встреча с президентом, тогда еще он был президент, Путин, с бывшим президентом нашей страны, и он предлагал большие деньги за этот комплекс, а наш президент сказал: господин Сорос, мы обойдемся без вашей помощи. У нас есть свои специалисты, у нас есть свои предприниматели грамотные, у нас все получится. И господин Сорос кровно обиделся на господина Путина и сказал: я все активы в Российской Федерации вывожу. Ну и прекрасно, мы-то перекрестились, что он выводит эти все активы. Это замечательно, мы-то знаем, что... Что с Украиной творилось, с этой розоватостью, или там, я не знаю, там какой там, желтоватостью, или что-то между этим взятое. Долгие годы, и сейчас еще до сих пор мы никак не можем разобраться, кто прав, кто виноват. А деньги Сороса были. Это деньги Сороса. То, что творится и творилось в Грузии, это тоже деньги Сороса. И господин президент Грузинской Республики до сих пор получает вторую заработную плату в фонде Сороса. И вы знаете, что, конечно, там жена американка влияет и все прочее, прочее. А то, что творится в Бишкеке, друзья мои, это деньги Сороса. Это деньги Сороса, по третьему кругу это все пошло. Это третья ситуация. И никак до конца там она не успокоится. Наверное, будет и четвертый, и пятый круг, не дай бог, гражданская война. Поэтому мы перекрестились. Это прекрасно, что все активы он от нас выводит. А вот некоторые страны попали полностью, подпали полностью под его влияние. К сожалению, вот и три штата Соединенных Штатов Америки, где чиновники куплены с потрохами, и система внедряется. Но в Соединенных Штатах Америки есть и другие штаты. Ну, например, штат Юта. Так и запишите. Штат Юта – удивительная территория. Именно там я и преподавал. Мне посчастливилось в университете Сидар-Сити преподавать. И я увидел этот трезвый мир, и на территории штата Юта нельзя производить, нельзя провозить, нельзя хранить, нельзя продавать и нельзя потреблять никакую алкогольную заразу, ни в каком виде и понятии. Там абсолютный сухой закон. Чуть только переехал через границу, а рядом клапа планеты под названием Лас-Вегас. Там можно все делать, хоть на голове ходи. А штат Юта, пожалуйста, процветающая территория, трезвый нет. Вот. Есть еще штат Мэн. Там сухого закона нет, но есть серьезные ограничения. А вот все остальные штаты, они примерно похожи друг на друга, идентичность. И вот эта картинка, которую мы здесь рисуем, показатели плюс-минус-минус, подобочище да плюс. Почему в целом мы ставим плюс Соединенным Штатам Америки? Мы с вами честные люди и знаем, что Соединенные Штаты Америки в отношении табачища поставлена работа с самого верху принципиально, до самого низу, начиная с президента, заканчивая общественными организациями. Все поставлено в противодействие табачным монополиям. Ну вот, например, любые предвыборные кампании по выборам президента этого государства строятся на принципе либо поддержки табачных монополий, либо их противодействия и их действия. И выигрывает, практика показала, выигрывает выборы тот президент Соединенных Штатов Америки, который выступает против табачных монополий. Уже 35 лет выигрывает тот президент. Это очень интересный симптом, показатель. Что касательно конфессиональных структур. Вот мы бьемся, вот мы с Виктором Павловичем ездили, у нас конференция одна начиналась 2 года назад в Севастополе. И называлась она «Религия мира против наркотиков за здоровый и трезвый образ жизни». А потом мы ее как бы завершали на Кипре. На Кипре. Под эгидой православной киприотской церкви. И еще ряда там организаций. Приезжали там и православные люди, и, значит, и вот мы ученые там были. И вроде нас во время этой конференции мы приняли очень важное принципиальное решение о начале формирования Всемирного антинаркотического совета.